Космо сообщает в газеты, что роман написал он. Со службы его немедленно выгоняют, зато общество и печать в восторге. И именно здесь Вудхаус вводит в действие Гордона Карлайла, профессионального мошенника, который против обыкновения ему не удался. Узнав, что Космо издал бестселлер, Гордон и его жена Герти решают выжать из него долг, а для этого поехать в усадьбу, где живут миссис Уиздом и ее брат, чтобы шантажировать сэра Раймонда. Не заплатят за племянника, откроют его тайну. Для верности они заставляют Космо написать ему письмо. Проглядев справочник, Гордон Карлайл узнал, что в 3 часа 26 минут есть подходящий поезд, и они с Герти еще успеют зайти в ресторан. Герти обрадовалась. Слишком часто приходилось ей перекусывать на ходу, хотя, как и лорд Икенхэм, она любила поесть в свое удовольствие. Примерно тогда, когда они пили кофе, а Гордон Карлайл закуривал сигару, вышеупомянутый лорд, посетивший с племянником клуб «Трутни», поглядел в окно на клуб «Демосфен» и тяжко вздохнул. «Бу!» — сказал племянник. «Прости, не понял. Хотел тебя напугать. И кота пройдет». «Меня напугать нелегко», — заметил граф. «Железный Икенхэм. Вот мое прозвище. Но я не икнул. Я вздохнул». «Почему?» «От горя. Если быть скрупулезным, у меня их 3. Во-первых, мне жаль покидать тебя и Лондон. Погуляли бы, посмотрели бы, тут виды красивые. Ничего-ничего. Во-вторых, назовем это горе номер 2. Взглянув на тот клуб, я подумал о бифштексе. Наверное, ты забыл, что прошлым летом из этого самого окна я сшиб с него цилиндр?» «А, черт! Вижу, ты помнишь. Тогда мне казалось, что он станет лучше, мягче, пощадит свою сестру. Какой же я оптимист!» «А он не щадит сестру? Куда там?» Дворецкий Пизмарч сообщил, что он обращается с ней как капитан Баунти с последним матросом. «Конечно, понять его я могу, когда она склонит головку на бок и спросит, что, дорогой? А ангел разорется, а уж тем более человек, привыкший к поненавению. Судя по реляциям, бедный бифштекс на 6-й-7-й раз взвивается над столом, изрыгая пламя. Да, понять, конечно, я могу, но для давления это плохо, да и для ближних не очень хорошо. Ты знаешь Берта Пизмарча?» «Нет». «Прекрасный человек. Мозги уместятся в аптечном пузырьке. Но что мозги перед сердцем? Мы познакомились на корабле, когда он служил стюардом. Потом он унаследовал дом в Далидже. Еще позже, уже в начале войны, все боялись, что высадятся немцы. Я вступил в эту местную оборону. И что ты думаешь? Он там. Бывало, дежурим ночью, дрожим, но держимся, мой друг, держимся. Не захочешь – сблизишься. Собственно, мы теперь как братья. Это я устроил его к бифштексу. У него есть дом? Как-нибудь есть. А зачем же ему служить? Скучает он без дела, мой друг. Он ушел на покой в самом расцвете сил. А где он служил, ты припомни. После океана не усидишь на заду. Стюарт, строго говоря, тот же дворецкий. Кокс его немного подтянул, и когда он сказал, что лучше некуда, Пизмарч отправился к бифштексу. И они поладили. Сперва Берту было нелегко, но теперь в деревне тихая сельская жизнь творит чудеса. Вот я, к примеру, да, порой я чувствую себя жаворонком в неволе, но разве стал бы я в городе таким спокойным, разумным, может быть, скучноватым? Прости, ты что-то сказал? Нет. А мне послышалось, сказал. Я горько рассмеялся. Почему? Так захотелось, хочу и смеюсь. Ну, пожалуйста. Спасибо. А Бастабл твой что-то не меняется. Да? Да, ты сам говоришь, рвет и мечет, не щадит свою сестру. Потому что ездит в город, теряет свидетелей. Но сельская жизнь сотворит свои чудеса, дай только время. Леопардам нелегко менять пятна. А они хотят менять? Не знаю. Я видел мало леопардов. Бифштекс, тот исправится. Если бы Барбара с ним не поссорилась, он бы уже исправился. С ней он был таким, как в молодости. Какая жалость, однако. Когда ты достигнешь моих лет, ты поймешь, что мир просто кишит разбитыми сердцами. Куда ни взгляни, разбитое сердце. Поссориться так легко. Вот почему я боюсь за Джонни. А что с ним? Ничего хорошего. Он вроде бы женится. Нет, в том-то и дело. Помолвлен больше года с Белиндой Фарингтон, но свадьбы не видно и не слышно. На вопросы невесты отвечает позже-позже. Я страшно мучаюсь. Это и есть третье горе? Именно. «О, граф взглянул на часы. Бегу. Надо успеть на поезд 3:26. Минутку. Неужели ей не надоело?» «Как не надоесть? Мы вчера с ней завтракали, и мне показалось, что она несчастней мокрой курицы. Только и жду расторжения помолвки». «В чем дело, как ты думаешь? В деньгах?» «Джонни не очень богат». «Да, не очень. Хаммерхолл большой, расходов много, но не такой старинный, чтобы пускать туристов с яйцами и бутербродами. Однако он сдал главный дом Биштексу, продает мебель, пишет детективы. Словом, жениться может». «Нет, дело тут не в деньгах». Мартышка вдумчиво затянулся сигаретой. «Он очень любил свою Салли и не взглянул бы на других женщин, даже если бы они кидались к нему нагишом, но знал, что бывают люди, сходные с Дон Жуаном или Казановой. А что, если старый друг из их числа?» «Я его давно не видел», — сказал мартышка. «Как он вообще?» «Ничего, здоров». «Нет, я имею в виду его душу. Может, у него кто-то есть?» «Ты бывал в тех местах?» «Не доводилось. Оно и видно. Там никого нет. Дочь викария вышла за его помощника, дочь врача за корейского плантатора, они в Кении. Кто еще? А, да, ну, Фиби, няня, словом, влюбиться не в кого». «А ты с ним поговори?» «Да, надо будет, и построже. Нельзя терзать девичье сердце. А теперь, дорогой мартышка, прочь с моего пути. Следующий поезд только в 5:40. «Если вы не собираетесь зайти в кабачок «Синий Боров» или, предположим, в «Клин и Колотушку», а оба они разместились через дорогу от станции, то лучше всего взять такси, которым владеет Артур Попворд. Лорд Икингем так и сделал. Он здесь бывал. День выдался жаркий, ему не хотелось тащить чемодан целую милю. Договорившись с Попвордом, он собирался влезть в машину, когда от станции донесся крик «Эй, такси!», сменившийся огорченным аханьем. А уж после этого Гордон Карлайл стал расспрашивать бессловесного носильщика, как ему пройти к сэру Раймонду. Любезный граф отошел от машины и улыбнулся незнакомцу. Тот ему не очень понравился, но доброта — это доброта. «Если нам по дороге, — сказал он, — разрешите вас подвести». «Спасибо», — отвечал Гордон с оксфордским акцентом, который он освоил для профессиональных надобностей. «Мне в Хаммерхолл». «И мне». «Вы собираетесь погостить там?» «Нет, я...» «Жаль, они ведь пускают гостей за плату». «Да? Не знал». «Зайду по делу и вернусь в город. Собственно, мне к сэру Раймонду. А мне чуть дальше. Я вас высажу. Большое вам спасибо». «Не за что, не за что. Ничего не попишешь. Сладости свет». Такси фыркнуло так, словно сейчас взорвется, и тронулось с места. Пассажиры немного помолчали. Граф гадал, что нужно такому типу от Биштекса. Гордон Карлайл поглаживал спину. «Жарковато», — сказал лорд Икингем. «Да уж», — согласился его спутник. «Представляете себе, жена заставила надеть фуфайку и кальсоны». «Какой кошмар, а почему?» «Ветер, видите ли, холодный». «Не заметил». «Как его заметишь, когда его нет?» «А у вас чувствительная кожа». «Да, чрезвычайно». «То-то я смотрю, вы ерзаете. Хотите раздеться, прошу? Мистер Попвард женат, он вас поймет». Душа Гордона Карлайла испытывала примерно то же, что спина или ноги. Ему не нравилась такая развязность. Хорошо бы, размышлял он, сбить спесь с этого старого хрыча. К счастью, сделать это он мог. В кармане лежало кольцо, на вид золотое, с большим алым камнем. Гордон Карлайл начал свой путь с простого мошенничества. Не всегда продавал он сильным мира сего акции несуществующих шахт. Был он простодушным молодым человеком, который нашел кольцо и не знает, что с ним делать. Последнее кольцо осталось при нем на ролях талисмана или маскоты. Теперь он вынул его и сказал: «Поглядите-ка». Лорд Икингем поглядел и ощутил животворящую радость. Когда-то, еще без титула, нищим и младшим сыном, он крутился в Нью-Йорке, в Аризоне и тому подобных местах, а крутясь, встречал мошенников этого рода, чрезвычайно поднимавших его дух. Встреча с оптимистом, который надеется сучить ему кольцо, перенесла его в прошлое и вернула бы молодость, если бы он ее утратил. «Однако», — сказал он, — «ценная вещь. Сколько дали?» «Понимаете», — начал Гордон, — «все не так просто. Странная история. Кстати, вы не юрист?» «Нет, что вы. Иду вот сегодня по Пикадилли, а оно лежит. Я думал, вы скажете, можно ли его взять». «Думаю, можно». «Правда? Еще бы. Я всегда говорю молодым людям, находящим кольца, хватай и беги. Хотите продать?» «Нехорошо нарушать закон». «Куда уж хуже. А сколько просите?» Гордон Карлайл тоже ощутил животворящую радость. Да, стыдновато, да, сам идет в руки, но приятно вспомнить свою простодушную молодость. «Прямо не знаю», — ответил он, — «если оно настоящее, сотню, не меньше. Но как это определить?» «Конечно, настоящее. Вы посмотрите на рубин. Красный, как не знаю что». «Это верно. А золото? Золотисти некуда». «И это верно. Смело просите 100 фунтов». «Вы так думаете?» «Да». «А вы бы его купили?» «Без всяких разговоров». «Значит...» «Однако», — продолжал граф, — «жена моя склонна к твердой централизованной власти, а потому дает мне деньги только на табак и самоуважение. Считаю гроши. Предел мой — шиллинг. Отдадите — беру без разговоров. А может, уступите по дружбе 18 пенсов, а?» Гордон Карлайл был джентльменом и выругаться не мог, но все же все, что нужно, выразил взглядом, противоречащим предположению о дружбе. «Ой, не могу», — сказал он на этот раз без оксфордского акцента. Высадив его у главного дома, граф вышел чуть позже, а у дома поменьше в самом прекрасном настроении. Он был искренне благодарен спутнику за минуты чистой радости и желал ему от всей души продать кольцо бюштексу. Обычный гость, прибывший в родовое гнездо пирсов, звонит звонок, потом звонит еще. Обычный, но не этот. Лорд Икенхэм открыл двери, оказался в просторном холле и отметил не в первый раз, как там чисто, хотя все порядком обветшало. Вероятно, подумал он, убирает здесь няня, а помогает ей какая-нибудь девица из деревни. Снаружи Хаммерхолл не изменился за 400 лет, а вот изнутри разделил судьбу многих усадеб, переживших военные годы. Там, где были гобелены, светлели обои. Там, где были ковры, темнел паркет. Столик, особенно милый пятому графу, исчез, словно кочевник, в отличие от ореховой горки, оскорблявший изысканный вкус. Граф вздохнул. Он давно советовал продать ее. И, ощутив, что к горестям прибавляется еще и 1/4, направился в ту комнату, где Джонни Пирс творил, если ему не мешала няня, носившая фамилию Брюс. Сейчас, по всей видимости, она мешала, ибо пятый граф услышал с порога ее суровый голос. «Сил моих нету, мастер Джонатан! Ой, здравствуйте, милорд!» Няня больше всего напоминала гренадера, который собрался играть тетку пресловутого Чарли. Такие няни присасываются к дому, как полипы к лодке. В Хаммерхолл она пришла совсем девчонкой, чтобы пестовать Джонни, но когда он вырос, она не сочла, что обязанности ее исчерпаны, и стала такой же неотъемлемой частью усадьбы, как львы у ворот или странный запах под крышей. «Пойду взгляну, что там в вашей спальне», — продолжала она. «Значит, мастер Джонатан, вы с ней поговорите». «Она старается, что-то не видно. Неряха она и все. Вот уж поистине кольцо у свиньи», — Соломон сказал, — «не кто-нибудь. Как в воду глядел». Дверь за ней закрылась, и Джонни, приятный собой человек с усталым взором, оторвался от повествования о любимом, хотя и вымышленном герое, инспекторе Джервисе. Граф печально смотрел на него. Если молодого пирса не терзали хищные птицы, он и не знал, кого они терзают. «Что случилось?» — спросил он. «А, все тоже с кухаркой ссорится. Часто? Постоянно. Кухарка уходит. Пока еще нет, но, думаю, скоро уйдет. Они тут у нас не держатся. Няня всех поедом ест». «Да, женщина сложная, хотя и полезная, если ты подзабыл Библию. Однако я собирался говорить не о нянях, кухарках и Библии. Есть более насущные темы. Вчера я видел Белочку». «Да?» «Да, повел в ресторан. Семга, фрукты. Она едва прикоснулась к ним». «Нет, вообще не прикоснулась». «Господи, она больна?» «Телом-то здорова, а вот душой. Душа у нее истерзана. И все из-за тебя. Почему ты не женишься, мой друг?» «Я не могу». «Можешь, можешь. И не такие женились, скажем, я. Заметь, ни разу не пожалел». «Да, процедура нелегкая. Стоишь на коленях, и кажется, что все глядят на твои подошвы. Ноги у меня лучше некуда. Штиблеты от лучшего сапожника. А вот поди ж ты. Так и чувствую, что на тебе рыбачьи сапоги. Но ничего, это проходит. Мысль о том, что ты получил лучшую девушку в мире, животворит, как неделя на курорте. Решайся, не пожалеешь. Небольшое усилие воли и... Постой. Ты ломаешь ручку и, что еще хуже, разбиваешь сердце божественного создания. Видел бы ты ее вчера». Я сильная личность, но едва не плакал, когда она отвергла этих цыплят, словно их стряпал Борджия. Словом, мне за тебя стыдно, а тебе? Вы ничего не понимаете. Вот именно, как и Белочка. Джонни задрожал и провел по лбу недоломанной ручкой. Граф смягчился. Он видел, что его крестник попал в переплет, а мы должны жалеть таких крестников. «Расскажи мне все», — посоветовал он. «В чем дело? Ты болен?» «Да». «Господи, да чем же?» «Няней». «Прости, не понимаю. У вас никогда не было преданных нянь?» «Конечно, не было. Они уходили через месяц, благодаря Богу за спасение. Но при чем здесь это?» «Как вы не поймете? Няня живет при мне четверть века, точнее 27 лет, чтоб ее черти драли. Она забрала всю власть. Неужели она ее уступит?» «Чепуха какая-то». «Да нет же, не чепуха. Вы видели ее в действии? Прекрасная кухарка исчезнет, как горный снег. А почему?» «Из-за няни. И Белочку она съест. При ее импульсивности. Няниной? Да нет же, Белочкиной. А, Белочкиной. Да, в это в ней есть. Ну вот. Значит, при ее импульсивности она не выдержит, чтобы с ней обращались как с недоумком. Делай то, не делай того. И еще фыркнет. Кто, Белочка? Нет, няня. А, няня. Да, фыркнуть она способна. Вот именно. И зашипеть вроде утюга. Тут с ума сойдешь. Но и это не все. Она помнит мое детство. Можно ли боготворить мужа, если доподлинно знаешь, как он объелся пирогом и его вырвало? Я в два счета стану жалким из жалких. Знаю, знаю. Сейчас вы спросите, почему ее не выгнать. Спрошу. Разве можно дать человеку, Джонни, при мужчинах? Ладно, по уху. Ах, по уху? Нет, нельзя. Предложи ей денег. А где я их возьму? Ну, не так уж много, фунта два в неделю. Ничего подобного. 500 фунтов и сразу. Сразу? Да. Странно. Казалось бы, небольшая пенсия. Предлагал. Она отказалась? Согласилась? Тогда я объяснился с Белочкой. Кстати, она хочет выйти за констебля. Белочка? Няня. А, няня. А за кого? За нашего, здешнего. Он подслеповат? Нет, навряд ли. А что? Ну, трудно влюбиться в эту няню. Что ж, полисмены, смелый народ. Что было дальше? На чем я остановился? На том, что она согласилась. Казалось бы, все в порядке. Нет, ее констебль выиграл 500 фунтов. Футбольное лото. Что ж тут плохого? Наверное, она обрадовалась. Куда там? Обиделась? Какая-то тетя Эмили вышла замуж без приданницы, и муж оказался главным в семье. Захочет она новую шляпку, а он говорит: «Я что, Ротшильд?» 5 лет не прошло, как покупали. В общем, няня на это не пойдет. Одумайся, что ты говоришь. Тетя Эмили бесприданница. У няни же твердый доход. Что хочет, то и купит. Ты ей об этом не напомнил? Напомнил. А что толку? Разве ее проймешь? 500 фунтов или браку не бывать. Вот так и живем. Джонни воткнул перо в последнюю реплику Джервиса и подытожил. Мне уж показалось, что выход есть. Рискованный, это да. Но до благоразумия ли сейчас? Вы читали мою последнюю книгу «Инспектор Джервис в тупике»? Как-то не успел. То Пруст, то Кафка. Ничего-ничего. В Англии многие ее не читали. Но кое-кто и читал. Во всяком случае, я заработал на ней 111 фунтов, 6 шиллингов и 3 пенса. Недурно. Взял 100 и поставил на Баламера. Ну что же, это фото показало, что второй его обогнал. Да будь у него морда подлиннее, мои беды бы кончились. А больше неоткуда достать деньги? Вроде бы неоткуда. А как насчет мебели? Да я продал все, что мог. Остальное, как говорится, неотъемлемо от дома. Кроме этой горки, ее подарил двоюродный дед. Да уж, мерзкий предметец. Вот за нее меня и не посадят. Скоро отдам на аукцион, 5 фунтов выручу. Если найдется кто-нибудь подслеповатый. Хорошо, но где остальные 495? А, черт, вы грабили банки, дядя Фред? Как-то не доводилось. Прямо хоть грабь. Но с моим везением окажется, что и в английском банке денег нет. Одно утешение. Интересно, какое? Через век-другой это все уже будет неважно. А теперь, простите, мне пора вернуться к моему герою Джервису. Да я и сам собирался идти. Джейн сказала, чтобы я непременно передал привет Биштексу, а мне бы хотелось еще побеседовать с Пизмарчем. В общем, дел завались. Через час я в твоем распоряжении. «Да чем вы поможете?» «Не говори таких слов о Бекингхэмах! Мы неисчерпаемы!» «Признаю, случай трудный, но я его обмозгую и что-нибудь придумаю. Создам проект». «Ох, какие там проекты?» «Такие! Подожди, ничего больше не прошу!» И, мягко взмахнув рукой, немного сдвинув шляпу, лорд Икенхэм пошел через парк к обитателю Биштекса.